Когда бы у меня не было денег, мне бы наверняка приходилось встречаться с еще более неприятными людьми и оказываться в намного менее приятных местах. Так думал Иван Степанович Козлов, вышагивая по главной улице города Южно-Российска и стараясь держаться теневой стороны. Иван Степанович Козлов являлся в ту пору финансовым советником и инвестиционным аналитиком одной из самых крупных финансово-промышленных групп, возглавляемых известнейшим тузом, миллионером Иваном Исааковичем Шелляринским. Точнее, не будем обманывать себя. Он был аналитиком не самой финансовой группы, а выражаясь языком милицейских рапортов, организованной преступной группировки, отражающей интересы и прикрывающей чистую перед законом компанию. Правда, не сам Иван Степанович, никто бы то ни был другой из числа подданных империи господина Шелляринского, не смог бы определить, где кончается легальная промышленно-финансовая группа и начинается криминальная объединенная преступная группировка. Вот господин Козлов, к примеру, никого и никогда, боже упаси, не убивал и не грабил, не разгуливает с волынкой и не приставляет к телам паяльник. Последние 2 года он выполняет важную миссию – регулирует денежные потоки империи, в основном наличные денежные потоки. Он, Козлов, заведует превращением безналичных средств в наличные. Он обращает русские тугрики, нал и безнал, в американские грины и наоборот. Он командует развозом наличных по стране. Он занят вложением черного нала в легальные заводы, газеты, пароходы. Кажется, у законолюбивых американцев последняя операция называется «отмыванием грязных денег. Смешные люди». И нынче весной 1994-го господин Козлов прибыл в Южно-Российск ради того, чтобы организовать поступление наличного долларового потока из этого приморского города в бездонный карман своего столичного босса. Что именно в обмен на этот поток станут получать местные отцы города, бизнесмены и криминалитеты, не его Козлова ума дело. Итак, 23 марта 1994 года Иван Степанович следовал по главной улице портового города, она называлась улицей Советов, и еще не знал, что сей день круто переменит его жизнь. Одет господин товарищ Козлов был подчеркнуто неброско. По одежке его можно принять за чиновника средней руки из южно-российского морского пароходства, зама главного инженера местного пивзавода, а может, за моряка загранплавания, но только не капитана, а второго-третьего помощника или стармеха, никак не выше. Сказывается 7-летняя работа в органах, приучившая Ивана Степановича ничем не выделяться из толпы. И ни один из редких прохожих, встречаемых господином Козловым на улице, ни за что бы не догадался, что тот является обладанием состояния, выраженного 7-значной цифрой, разумеется, в американских долларах. Точных его размеров Иван Степанович не знал, потому как большая часть его денег в полном соответствии с указаниями монетаристов Гарвардской школы работала, то есть была вложена в разнообразные, но прибыльные предприятия и ценные бумаги. В газетном киоске на углу Козлов купил газеты, по своему обыкновению все имеющиеся. «Столичные известия», «Коммерсант», «Молодежные вести», «Правду» и местные, «Голос Кубани», «Молодежную Кубань» и «Южно-российский рабочий». Еще через квартал, пересекший бульвар, Иван Степанович вошел в кафе. Здесь прилично кормили. Козлов заказал борщ, чинахи и бокал разливного пива «Хольстайн». В ожидании заказа принялся просматривать газеты. Начал с местных. В первом же издании, городском южно-российском рабочем, открытом на последней странице, взгляд выхватил знакомую фамилию, точнее кличку «Грек». Греком звался один из фельдъегерей господина Козлова. Ему поручалось перевозить наличные, большие суммы наличных из Москвы в Питер, Минск Екатеринбург, Ростов –